Доброе утро, товарищ Валентина Петровна. Алло. Доброе. Это вас беспокоит отец всех народов, Иосиф Виссарионович Сталин. С того света проснулся. Проснулся, Валентина Петровна. Снова наше отечество в опасности. Есть разведданные, что в вашей квартире, двумя этажами ниже, живут враги народа. Валентина Петровна? Да, она. А это снова беспокоит товарищ Сталин из Кремля. Да, как же этот мертвый проснулся? Валентина Петровна, наша родина в опасности. Давай громче, блядь! Родина, говорю, наша в опасности. Да что ты? Я слышал, что у вас соседи в 218-й квартире враги народа. Еще какие воры? Я считаю... Бандиты. Я считаю, что таких бандитов нужно отправить валить лес. Куда? Лес будут валить они, лес. Лес валить. Пусть искупают свою вину, то что они начали приставать к пожилой женщине, и то что они украли у вас ведро, будут до конца жизни валить лес. Что думаете? А? Что думаете, Валентина Петровна? Чего? Что думаете, говорю? Я думаю, не думаю. Мне кажется, что сейчас подъедет черный воронок и заберет ваших соседей на архипелаг ГУЛАГ. О, хорошо бы, в лагере. Я думаю, что это будет справедливое наказание для них. Правильное будет наказание. А еще, Валентина Петровна, мне товарищ Берия доложил, что у вас родственники украли деньги. Украли. А кто докажет, что это родственники? Я считаю, что в НКВД разберутся. Вы так не думаете? А? В НКВД разберутся. Где разберутся? В НКВД. В НКВД этим не занимаются. Ваши родственники в НКВД признаются в том, что украли у вас деньги и что убили товарища Кеннеди. Кого убили? Товарища Кеннеди. Бывший... Берия? Кеннеди. Бывший президент. Кеннеди? Да, бывший президент Соединенных Штатов Америки. Убили его, застрелили. Освальд его застрелил. А знаете, кто его заказал? Кто? Толстая. А? Толстая. Да как же она в Америку попадет? Срод там не была. Она здесь. Занимается антисоветской деятельностью, занимается саботажем социалистического государства. А у нас сейчас не социалистическое, а капиталистическое. Вам так кажется, Валентина Петровна, ничего не поменялось. Пока я жив, у нас будет коммунизм. Да никогда он не будет. Мне это кажется, очень сложно коммунизм выстроить. А я еще слышал, что вы на моих похоронах залезли под машину. Залезла, да. А вы знаете, что это была инсценировка? Какая инсценировка? Не похороны были, а инсценировка? Да, я, товарищ Сталин, живее всех живых. Вы жив были, а вас хоронили? Да, Это Билл двойник. Кошмар. Это Билл двойник. Я до сих пор... Ой, что на площади творилось-то? Мне очень жаль. Если бы не машина, меня бы раздавили. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы перед вами извиниться, что вас из-за меня чуть не... Вы-то не виноваты. Я до сих пор жив, Валентина Петровна. У нас в Арктике база подпольного коммунизма. Да. Очень скоро мы вернемся в Москву, повесим всех буржуев, поставим к стенке всех олигархов, а всему трудовому народу будет жить хорошо. Угу. А начнем... Трудовой народ заживет, а олигархов уничтожат. Всех поставим к стенке, Валентина Петровна. В тюрьму? Или в ГУЛАГ. ГУЛАГ всех этих... Всех олигархов. Разбогатевших. Да, да, да, да. Абрамович туда. Всех пересажаем. Он самый богатый. Всех пересажаем. А кого не посадим, того расстреляем. Угу. Валентина Петровна, нужна ваша помощь. Я старая, в чем могу помочь? Уж очень стара. Пожалуйста, напишите доклад, что ваши родственники – это враги народа. Ну какие они враги народа? А кто они? Они народ-то не видят. Тольстая ведет... Кроме своей кухни никакой народ они не видят. Вот Тольстая Люська, она ведет антисоветскую деятельность. Кто? Тольстая. Антисоветскую деятельность. Да она далека от политики, она в ней не разбирается, темная личность. А Наташка... Она замечена в связях с британским агентом азербайджанского происхождения. Все наши социалистические секреты через Наташку уходят в Англию, классовому врагу. Да она тупая, чтобы политикой заниматься. А ее используют. Буржуйская пропаганда использует ее. Там только один нормальный Русланчик. Но мы его заберем в кадетский корпус. Русланчика заберем в кадетский корпус и поставим охранять Красную площадь. Угу. В общем, он будет охранником. Да. Поставим его на пост номер один. Угу. А остальных мы расстреляем. Угу. Чтобы деньги не воровали у пожилых женщин. Вы согласны? Поняла, но за 30 тысяч расстрелять это жалко. Валентина Петровна, сегодня они украли 30 тысяч. Завтра украдут 30 миллионов. Завтра 30 миллионов украдут. А послезавтра продадут свою родину. Да они далеки от политики. Темный народ. Кто один раз оступился... Ну, жранье себе украли у тетки. Кто раз оступился, нет тому пощады. Им жрать было нечего, они украли. Могли бы обратиться за продуктовыми карточками. А? За продуктовыми карточками могли обратиться. Какими карточками? Могли же по-хорошему попросить у вас. Карточки войну были, сейчас никаких карточек нету. А сейчас тоже война. А? Сейчас тоже война идет. Какая война? Третья мировая против мирового империализма. Угу. Кто с кем воюет-то? Наш великий социалистический народ против мирового империализма. А, ну, империализм сильнее, их там много. Такую страну не возьми, везде капитализм. Одна только Россия, и то полукапиталистка. Валентина Петровна, сначала... Одна только остров свободы, коммунизм, а больше нигде нету. С товарищем Кастро. Сначала мы уничтожим 218-ю квартиру, а потом примемся за ваших родственников. А? Я говорю, 218-ю квартиру уничтожим. А потом примемся за ваших родственничков. Угу. Может быть, и вы тоже хотите предать идеалы Ленина и Сталина? Я далека от политики. Валентина... Я ближе к кладбищу, чем к политике. Валентина Петровна, мы завтра к вам придем с товарищем Берией. И вы нам подпишите бумагу... А Берию-то расстреляли давным-давно. Нет, Берия... Расстреляли! Я видела, как его расстреливали. А где его расстреляли? Где расстреливают? Поставили к стенке и расстреляли. Это был двойник. Настоящий Берия и настоящий товарищ Сталин живы. И мы завтра к вам придем, и вы нам подпишете бумагу, что ваши родственники – это враги народа. Да ничего я подписывать не буду, так что не утруждайтесь. Так может быть, вы тоже враг народа, Валентина Петровна? А? Вы тогда тоже, получается, враг народа? При чем тут деньги, это украденный народ, одно с другим не вяжется. Так они же изменили свои родины. При чем тут деньги, украденные, и родина, одно с другим не вяжется. Ну как же так, Валентина Петровна? При чем тут выкраденные деньги и родина? При чем, ебёна мать? Сегодня они украли деньги, а завтра они продадут свою родину. Да нахуя им родина нужна, они темные. Капитализм и империализм. Он не дремлет, Валентина Петровна. А не дремлет. Темный народ, далекий от политики, чего ты их мешаешь? Родина, и вот, они вот слова такими, родину не понимают. Вот такими... Малограмотные! Такими темными людьми и пользуются буржуи. Да они в глазах своих буржуев не видят. А как так? Давайте подписывайте бумагу, что ваши родственники – это враги народа. Да кому они навредили-то? Вам. Они народ никакой не видят, чего несешь-то? Навредили вам, навредили социалистическому государству. Государство! Как можно навредить государству, оно охраняется? Валентина Петровна, подписывайте бумагу. Подписывайте пока по-хорошему. Да ну и за каких 30 тысяч я буду подписываться, людей губить. А мы их расстреляем. Да кто ты есть? Ты хуй из 218-й. Прикинулся хуй знает кем.